Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим беседы, которые мы начали несколько ранее, на тему истории изучения индуизма в России. Сегодня будет передача шестая из этого цикла. Ведет эти беседы Ольга Васильевна Мезенцева, старший научный сотрудник Центра восточной философии, Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый день. Ольга Васильевна, мне первый вопрос, который я хотела вам задать. Вы много раз говорили и повторяли о том, что в России всегда был очень большой интерес к индийским религиям. Скажите, пожалуйста, а когда стали известны россиянам конкретные имена каких-то конкретных религиозных деятелей? Я думаю, мы должны назвать в первую очередь два имени – Рамакришна и Вивекананда. Вивекананда был учеником Рамакришны, и, как правило, о них и говорят всегда вместе. То есть эти два имени упоминаются одновременно. Обычно о них спрашивают все те, кто интересуется культурой и религиями Востока. Но сложность в том, что у Рамакришны нет письменного наследия, и есть только записи двух его учеников. Их имена известны – Махендранат Гупта и Сарадананда. И вот эти записи и считаются аутентичным наследием, то есть на них ссылаются, их изучают, когда речь идет о том, как понимал религию сам Рамакришна. В Россию знания о Рамакришне опять же пришли с Запада. В 1896 году журнал Imperial and Quarterly Review, простите, опубликовал маленькую статью профессора санскрита в Калькутте Тауни. Она называлась «Современный индусский святой». Это было первое упоминание на Западе имени Рамакришны. Но уже через полгода Макс Мюллер, очень крупный индолог, мы уже много раз упоминали его имя, опубликовал такую статью «Истинный Махатма». Это был 1896 год. И быстро, вскоре после этого, он опубликовал такую книгу «Рамакришна. Его жизнь и изречения». Это был 1898 год. Уже в следующий год, это был 1899 год, Ольденбург, известный наш индолог, на заседании Восточного отделения Русского археологического общества выступил с сообщением об этой книге и изложил ее содержание. В основном он пересказал содержание этой книги, обращая внимание на те притчи, на те изречения, которым славился Рамакришна. Но он, в частности, сказал еще и так, что это не вполне жизнеописание, отчасти это и житие. Ученик, несмотря на очевидно приложенные им старания, не мог отринуть многих черт жизни своего учителя, в существовании которых сам он не сомневался, но которые мы, конечно, отнесем к легенде. Значит, это был 1899 год. В 1913 году на русском языке вышла та книга, о которой мы говорили раньше. Автором ее был Макс Мюллер. Кроме того, в периодике выходили выдержки из этой же книги. Но уже в 1914 году вышла большая книга, не более 300 страниц. Это «Правозвестие Рамакришны». Она основана на записках его учеников, о чем мы вот раньше с вами и говорили. Она сначала была написана на бенгале, потом сделан перевод на английский и с него уже на русский. Эта книга есть у нас в библиотеке Ленина. Вот интересно, что в предисловии, автор предисловия Абьядананда не только дает характеристику учения Рамакришны, но обращает внимание на то обстоятельство, что Рамакришна придавал особое значение положению о равенстве всех религий. Абьядананда написал так: «В первый раз в мировой истории было с абсолютной несомненностью доказано Рамакришной, что все религии подобно путям, ведущим к одной цели, что постижение одного и того же всемогущего существа есть высший идеал христианства, магометанства, иудейства, индуизма, религии Заратустры, а также всех других менее распространенных религий земного шара. То есть Бог один, но имеет много аспектов. Вот в предисловии к этой книге на такую важную мысль, которую постоянно проводил Рамакришна, и сделан особый акцент. Ольга Васильевна, вы в прошлый раз мельком упомянули о Всемирном конгрессе религий в Чикаго в 1893 году. Ведь именно в связи с этим конгрессом, насколько я знаю, в России стало известно имя Вивекананды. Вообще этот конгресс сам по себе, мне кажется, было интереснейшее событие. В Чикаго в прошлом веке, 1893 год, это был первый конгресс, или его еще иногда называют парламент, Всемирный парламент религий. Книга есть в музее книги библиотеки Ленина. Это та книга, что была выпущена вот прямо в тот год, что конгресс этот и проводился. И сами устроители конгресса и выпустили эту книгу. Это издание небольшое, но совершенно роскошное. Вот там прямо на самых первых страницах и говорится о том, какие вопросы были предложены к обсуждению. Вот посмотрите, как была выбрана тема: понимание Бога, идея Бога, свидетельство существования Бога, какое зло в мире должно быть отвергнуто, ибо оно против Бога, принципы морали, которым нужно следовать, ибо они необходимы для счастья человека. Конгресс сам по себе организовали духовные лица протестантских вероисповеданий в Америке. И они выбрали для обсуждения всех секций Конгресса слова из книги пророка Малахия. Эти слова такие: «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» На приглашение откликнулись очень многие: Римская католическая церковь, члены еврейских общин, буддисты Японии и Китая, индийские мусульмане. Но возражали против проведения конгресса протестанты Англии, и активно не приняла конгресс православная русская церковь. Они отвергли идею равноправного диалога последователей разных религий, как заведомо ложную и несоответствующую достоинству их вероисповеданий. Во вступительном слове президент комитета по подготовке конгресса сказал так: «Ни от кого не требуется отрекаться от своих верований». Здесь слово «религия» означает любовь и поклонение Богу, любовь и помощь человеку. Интересно, что на этом конгрессе присутствовал Сергей Волконский, потомок декабриста и сам ученик Минаева. Он очень интересовался восточными культурами. Он был там как неофициальный представитель православной церкви. Но в ответ на предложение одного из участников изыскать формулу, которая могла бы служить основой для всемирного братства, мыслимого как венец цивилизации, Волконский сказал так: «Идея о братстве есть не венец, есть основа цивилизации. Нам не для чего делаться братьями. Нам нужно лишь стараться не забывать, что мы уже и без того есть братья». Вивекананда выступал на этом конгрессе около 10 раз и пользовался очень большим успехом. Сам по себе подробный отчет о работе конгресса есть в нескольких номерах «Богословского вестника» за 1894 год. И написал его редактор журнала этого, экстраординарный профессор Московской духовной академии Соколов. Но еще тогда, когда конгресс проводился и когда только готовился, о нем писали в России. И в 1893 году уже были упоминания о том, что этот конгресс состоится. В 1894 году впервые и упоминается имя Вивекананды. О нем говорится так: «Он произвел немало смущения в Америке и восторга в Индии. и во всяком случае причинил немалый вред делу христианского миссионерства. Церковный вестник отмечал, что на многих на Западе произвело большое впечатление то, что говорили представители восточных религий. Некоторые стали говорить, что не нужно посылать миссионеров в Индию и в Китай, ибо азиаты понимают в религии больше европейцев. Вот такой текст в православном журнале, который издавался нашей православной академии, духовной академии, он как-то написан с несимпатией к тому, что говорил Вивекананда и те, кто с ним приехал на этом конгрессе. Но Вивекананда действительно пользовался очень большим успехом. Вот он там познакомился с Сергеем Волконским. И известно, что они поддерживали переписку. Вивекананда оказал очень большое влияние на развитие индийской культуры, философской культуры, религиозного творчества и в прошлом, и в нашем веке. Вот интересно, что через 100 лет после того, как этот конгресс состоялся, он был первый, проводился еще один конгресс, и тоже в Америке, ровно через 100 лет. И надо сказать, что проблемы, которые там затрагивались, то есть проблемы отношения человека и к Богу, и Бога, отношения людей между собой, они все ставятся точно так же, как говорились они, как они проговаривались 100 лет тому назад. Да, это то просто есть, удивительно. То есть, к сожалению, прогресса нет. Да, я каждый раз убеждаюсь в том, вот изучая историю, каждый раз убеждаешься в том, что все проблемы остаются такими же, собственно, даже 100 лет спустя. Скажите, Ольга Васильевна, а ведь позднее, насколько я знаю, было в России довольно много переводов книг Вивекананды. Кто их переводил? Примерно с начала века, 1906 год и дальше, лет за 10, переводами занимался Яков Кузьмич Попов. Вот сам по себе он очень интересная личность. Он был военным, был генерал-лейтенантом, но жизнь его сложилась так, что от взрыва во время опыта погибла его жена. Он поехал в Индию и считается, что встречался с Вивекананды в Калькутте. Он заинтересовался творчеством Вивекананды, и он перевел все те книги, которые мы сейчас называем йоги, то есть раджа-йога, бхакти, джняна-йога. И специалисты говорят, что переводы очень хорошие, то есть переводы вполне адекватные. И интересен еще такой факт. Я думаю, что многим известно имя Смирнова. Это академик, который жил у нас в Средней Азии, он переводил Махабхарату, один из переводчиков Гиты. И вот Смирнов встречался с Яковом Кузьмичем Поповым в 1919 году. То есть у них какой-то был тогда общий интерес. Значит, вот эти книги, они сейчас в библиотеках есть. Кроме того, были сборники с такими названиями «Голоса народов», «В долине скорби». Эти сборники готовил некто Наживин, тоже достаточно известный литератор и человек, который интересовался культурой Востока. Это был 907-908 год. Вот там опубликованы 2 гимна Вивекананды «Бог и человек» и «Гимн творения». Они достаточно известные. Вот с начала века и до, допустим, 16-17 года все эти работы Вивекананды издавались в России, и они были известны, они были популярны. Ольга Васильевна, насколько всем нам известно, Лев Николаевич Толстой очень интересовался Индией и индийскими религиями. Читал ли он Вивекананду и Рамакришну? Есть такая книга, она называется «Лев Толстой. Восток». Это очень большая толстая книга. И в ней есть целая глава, это «Лев Толстой и Индия». Но ее написал Шифман. Книга прекрасная. Но другой наш индолог, Гнатюк Данильчук Александр, он по этой книге счел возможным сказать, что о Вивекананде и Рамакришне в связи с Толстым написано мало, и он провел самостоятельное исследование на основании записок врача Толстого, Маковецкого. Он просмотрел письма, заметки, записки, и вот выводы его исследования таковы, что Толстой неплохо знал и Вивекананду, и Рамакришну. В 1896 году ему прислали книгу Вивекананды «Раджа-йога», и Толстой реагировал на это так. Он сказал, что очень схоже с учением Христа. Через пару лет Наживин, тот самый, о котором мы говорили, как составители сборников «В долине скорби», «Голоса народов», прислал ему письмо, в котором советовал читать Вивекананду и якобы послал ему книгу, но нет уверенности, что эта книга дошла. Хотя есть безусловные данные, что книгу «Голоса народов», то есть там, где есть произведение Вивекананды, Лев Толстой точно читал. И он обращал внимание на то, что проблема равенства, единства религии – это действительно ценная и важная идея. Вот Толстой так отреагировал, у него есть такое замечание. Он писал, что мы привыкли считать Богом Бога-творца. То есть Толстой обращает внимание на то, что в христианстве понимается Бог как творец, который творит мир, отличный от него. Такая инаковость Бога. А в индуизме, как мы знаем, нет такого острого противопоставления творения и Творцу, потому что мир выступает как развертка Бога. И вот Толстой обратил на это внимание. Он писал, что Бог как начало всего, только великие индусские мудрецы могли понять так. Если бы не было Кришны, не было бы нашего понятия о Боге, потому что наши понятия идут от европейских, а те идут от ассирийских, а те идут от индийских. То есть чем древнее понятие о Боге, тем выше. То есть Толстой как бы проводит мысль об искажении религии. Это Толстой и Вивекананда. Он знал и Рамакришну. Считается, что в 1903 году он читал статью о нем в немецком журнале и обратил внимание на то, что его собственное понимание некоторых вопросов и Рамакришны общее. То есть в основном это речь идет о притчах, и даже некоторые из них в переработанном виде он включил в свою книгу «На каждый день», «Круг чтения», то есть то, что он считал, нужно читать добродетельному человеку. Он вообще называл Рамакришну мудрецом замечательнейшим. То есть я думаю, мы должны сказать, что Толстой знал и того, и другого, и имел представление о том, что являются собой мировоззренческие основания и Рамакришны, и Вивекананды. И теперь еще один вопрос, если позволите. Какие еще переводы письменных памятников, важных для понимания индуизма, были в России к концу прошлого, началу нынешнего века? Мне кажется, мы постоянно говорили о том, как важно для того, чтобы понять индуизм, изучать, допустим, Веды, Упанишады, Пураны. И весь XIX век, мы ему посвятили так много передач, это период историко-филологического изучения наследия. На Западе в это время, XIX век, Веды были переведены, и Упанишады переведены, и Пураны переведены. То есть было сделано очень многое. В России, к сожалению, все было только фрагментарно. То есть в 70-е годы был, например, перевод 4 гимнов из Ригведы Берга. Это было опубликовано в «Истории всемирной литературы». Мы говорили о Минаеве, и у него в разделе о санскритской литературе перевод, допустим, гимна из Ригведы на Садия. «Не было ни сущего, ни несущего». Это очень известный гимн. Некоторые другие гимны переведены. Кое-что было переведено из Упанишад, но только одна из них, Мундака, была переведена с оригинала. Считается, что это сделал Дювернуа. Но пересказы были. То есть часто публиковались пересказы. Вот, допустим, пересказы Катхака Упанишады, пересказы Пуран, Шамба и других Пуран. Достаточно много было в периодических изданиях таких изложений. И поскольку эти издания были достаточно популярны, то это было доступно для широкого читателя. Мы помним, что Гита первый раз на русском языке была издана в 1788 году. В 1909 году был сделан еще один перевод, и в 1914 втором. Там даже не ясно, с какого языка он был сделан, потому что очевидно, что перевод был выполнен не с оригинального санскрита. Эти оба перевода считаются неудачными. Но, насколько я знаю, сейчас известны переводы современные, которыми вы пользуетесь. Да. Мы пользуемся переводами тоже с английского, а на английский перевел его божественная милость Шрила Прабхупада, известный основатель Ачария общества, Международного общества сознания Кришны. И мы пользуемся этими переводами. По мнению очень многих индологов, санскритологов, это одни из лучших переводов, которые вообще существуют на сегодняшний прекрасно. День. Я знаю, что они практически во всех библиотеках есть, они доступны. Да-да-да, они есть сейчас вообще во всех библиотеках, во всяком случае на Западе практически во всех крупных библиотеках, университетских, тоже. И у нас тоже. И вот на этом, я думаю, мы закончим. То, как знали, как понимали, как относились в России к индуизму в XIX веке и в самом начале XX века. Значит, было кое-что известно как переводы оригинальных источников, но, к сожалению, явно недостаточно. Но в XX веке, вот в 50-е, 60-е и дальше, этот пробел будет восполнен. Ольга Васильевна, могу я вам задать еще один вопрос? Вы знаете, у меня такое впечатление, собственно, я думаю, что это многим известно, что в конце прошлого века и начале XX века какой-то особый интерес к восточным культурам, к восточным религиям проявился у нас в России. Ведь это так? Да, я тоже так считаю. Особенно конец и начало века, как-то нечто было в атмосфере, что очень многие пытались искать выход из положения, найти как-то основание своей жизни именно в индийском духовном наследии. Как-то считалось, что вот мудрецы Индии знают ответы на эти вопросы. И все это очень ясно чувствуется, если читать вот литературу по этому периоду как бы одновременно. Вот что писали в журналах, что писали мыслители, которые этим занимались специально, что писали деятели православной церкви. То есть как-то складывается общая картина. Интерес действительно был очень велик. Похоже, что вообще на переломе веков каждый раз возобновляется интерес к восточной философии, к восточным культурам. То же самое происходит и сейчас, ведь не случайно таким успехом пользуется сейчас философия ведическая. И это распространяется очень широко во всем мире, у нас в России. Похоже, что история повторяется, как вы думаете? Да, я думаю, что на переломном этапе как-то люди отказываются от стереотипов, и это естественно, и пытаются искать другие основания жизни. И никогда нет уверенности в том, что то, как человек жил до сих пор, это верно. Вот мне нравится та мысль, которая проводится в связи с ведами. Для верующего человека они являются или словом Бога, или исходят от Бога, или они вечные, разные понимания. Но никто не может сказать, что он тот единственный, кто понял веды правильно. То есть всегда есть возможность другой интерпретации вед. Нужно доказать, убедить, считать сердцем, что ты понял их так. Но сказать, наверное, что прав только я, а другого понимания не существует. Вот как я понимаю, в индийской традиции таких подходов нет. Спасибо вам большое, Ольга Васильевна. Я думаю, что мы с нетерпением будем ждать следующей передачи. О чем она будет? Я думаю, что мы так много говорили о XIX веке, но мне даже кажется, что это очень самой, мне кажется, что это очень интересно. И, наверное, дальше, естественно, нам сказать, хотя бы немного о том, как изучали индуизм в 20-40-е годы и как мы изучаем его сейчас. То есть об этом мы будем говорить дальше. Еще раз спасибо. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечала Ольга Васильевна Мезенцева, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Ну а теперь пришло время прощаться. До свидания. Всего вам доброго и до скорых встреч.